Глава третья. Алекс Гамильтон почувствовал тайное удовлетворение, когда его гость, отложив меню, принялся разглядывать портреты, развешанные по стенам. Обед в этом клубе всегда производил должное впечатление на американцев, и Юджин Бэйрд, видимо, не был исключением. Зала отличалась удивительно красивыми пропорциями, а среди картин висели работы Ромни и Лоренса. Как всегда, Алекс небрежно давал пояснение, так, будто все это принадлежало ему. На мгновение Бэйрд зажмурился, поправляя очки в светлой оправе, затем открыл глаза и машинально продолжал смотреть на портреты, о которых рассказывал Гамильтон. А сам думал о меню. Цены в нем не были проставлены, что свидетельствовало об исключительной привилегированности заведения, куда он попал. Как раз то, чего так рьяно, судя по слухам, добивается Алекс Гамильтон — прыгнуть как можно выше, чтобы поскорее забылась его подмоченная в предыдущее десятилетие репутация. Поговаривали, что тогда Министерство торговли устроило расследование деятельности одной из его компаний, и хотя Бэйрд этого не знал, Гамильтона чуть не забаллотировали при приеме в клуб 6 лет спустя. Алекс Гамильтон ненавидел Сити за столь длинную память. В его глазах это было сущим лицемерием, ибо буквально все его коллеги прошли через подобные неприятности. Кроме того, он всегда утешал себя мыслью, что аристократы, ведущие род от вигов, которые учредили этот самый клуб, наверняка обязаны своим состоянием какому-нибудь пирату-предку или любовнице короля. Его собственная семья, хотя и не столь выдающаяся, не исключение. Ведь вся его деятельность как раз и была направлена на исправление безрассудств, допущенных прадедом. Он поймал себя на том, что совсем оставил без внимания гостя, и с улыбкой обратился к нему. «Я думаю, нам стоит отметить это событие, Джин. Все уже готово для проведения пресс-конференции, на которой будет объявлено о вашем назначении». «Право же, Алекс, я прямо не знаю, что и сказать». Бэйрд улыбнулся своими тонкими бескровными губами. «И искренне ценю вашу поддержку в этом деле». Алекс Гамильтон внутренне расхохотался. «Да чего же дешево обходятся эти профессора? Правда, в этой области английским компаниям еще далеко до американских». «Вот что я вспомнил», — помолчав, сказал Бэйрд. «Пока я дожидался вас у церкви, я там мельком увидел одного нашего журналиста. Мы с ним, помнится, сталкивались в Вашингтоне. Вылетела из головы его фамилия. Хотя почти уверен, он работал в Вашингтон-Пост». Гамильтону это явно не понравилось, хоть он и попытался скрыть раздражение. «Если он по мою душу, то я дам вам знать, хотя не понимаю, что он нашел интересного в сегодняшней панихиде». Гамильтон только пожал плечами и некоторое время смотрел на своего гостя. Мало кто мог спокойно вынести этот пристальный взгляд немигающих глаз под набухшими веками. И чтобы прервать молчание, Бэйрд поспешно добавил: «Выглядит, как бывалый газетчик, ему, пожалуй, лет 60». Жестом Гамильтон дал понять, что считает этот вопрос недостойным дальнейшего внимания, и придвинул стул поближе к столу. Он прикинул, что к завтрашнему дню его человек в Вашингтоне уже все выяснит. «Знаете, Алекс», — Бэйрд понял, что разговор о журналисте исчерпан, — «я проанализировал ситуацию в Организации Объединенных Наций. Судя по тому, что я вчера слышал, давление на Южноамериканском фронте усиливается. Я в курсе и хотел бы узнать ваше мнение по этому поводу». Бэйрд заговорил, как всегда, монотонно, слегка в нос, широко пользуясь жаргоном, но ничем не выдавая собственного мнения. Гамильтон цинично усмехнулся, вспомнив презрительное отношение своего собеседника ко всякого рода идеалам в политике, которые он считал незрелой и сентиментальной белибердой. А вот его суждения научно-объективны и не зависят от системы ценностей. Но Алекс Гамильтон прекрасно знал, что Бейрт отнюдь не принадлежит к числу холодных, бесстрастных аналитиков. Ученые не очень-то свободны от тщеславия. И тот же Бейрт однажды с горечью жаловался нескольким людям на происки радикалов, лишивших его Нобелевской премии. Вспомнив об этом и продолжая наблюдать за своим гостем, сосредоточенно потягивавшим минеральную воду, Гамильтон не мог удержаться от улыбки. Бейрт был трезвенник, не пил из страха повторить путь отца-алкоголика. Это казалось Гамильтону патетически наивным. Таким же примитивным, как одержимость древнегреческих трагиков идеей рока, который преследует людей из поколения в поколение. Преодолел же он беспомощность своей презренной семьи в финансовых делах. Он положил руки на край стола, как бы давая понять, что обед окончен. «Думаю, мы могли бы попить кофе в библиотеке». «Конечно», — отозвался Берт, вставая из-за стола вместе с ним. «Превосходный обед, Алекс!» Гамильтон привычно улыбнулся и жестом предложил гостю пройти вперед. «С сахаром?» — спросил он, когда они снова уселись за столик. Бейрт отрицательно покачал головой. «Возвратимся к Латинской Америке», — начал Гамильтон, достав не спеша две таблетки сахарина из серебряной табакерки. «Западные правительства, несомненно, отдают себе отчет в том, что они должны действовать здесь с предельной осторожностью. Конечно. Следовательно, хотя любая моральная позиция была бы невыгодна, им, возможно, придется проявить большую щепетильность в вопросах торговли с непопулярными правительствами этого региона. Например, с правительством генерала Иньесты? Вот именно, — сухо подтвердил Гамильтон. Поэтому необходимо как можно оперативнее принять меры, которые облегчили бы бремя, лежащее на их совести. Вот здесь институт и может сыграть решающую роль. Поэтому мне хотелось бы попросить вас приступить к работе над докладом. Вы понимаете, что я имею в виду? Данные, подтверждающие рост волового национального продукта и жизненного уровня населения с тех пор, как был восстановлен порядок в стране и так далее и тому подобное. Сколько, по-вашему, потребуется времени, чтобы такое создать? Юджин Бейрт слегка смутился от бесцеремонности, с какой была изложена просьба. Дорогим куртизанкам не принято говорить в глаза об их обязанностях. Он ожидал большей тонкости при обсуждении подобных проблем, хотя и полностью разделял цель, ради которой это предпринималось. «Я, очевидно, дам вам знать, как только войду в курс дела». Был ранний вечер, и посетителей в баре сидело немного, поэтому Брайан Дандас от скуки принялся разглядывать армейские плакаты, развешанные по стенам. Посетители были типичными завсегдатаями подобных заведений в Белгревии. Дандас был уверен, что никто из них тут не живет. Всех главным образом притягивала престижность места. Потянувшись за стаканом с пивом, стоявшим перед ним на столике, он снова взглянул на часы и поморщился от раздражения. Тощая блондинка за стойкой в красном свитере и джинсах, работавшая здесь барменшей на полставки, давно приметила его плотную коренастую фигуру, одиноко торчавшую за столиком в дальнем углу зала. Типичный шотландец. Он выглядел здесь чужеродным элементом по сравнению с бойкими, кричаще одетыми юнцами, завсегдатаями бара, которые из кожи вон лезут, чтобы произвести впечатление на девчонок, и громко хохочут над их шуточками. Возраст он был самого неопределенного, а порицание, с каким он поглядывал вокруг, казалось, выдавало в нем провинциала строгих правил. Действительно, инспектору Дандесу было не по себе в этом месте. К тому же его раздражало затянувшееся ожидание. Привел его сюда телефонный звонок от бывшего коллеги, а он не успел сориентироваться, чтобы предложить другое место встречи. «Как раз во вкусе Майка Кларксона», — подумал он. В свое время, когда Дандеса перевели из Манчестера в столичную полицию, они работали вместе в спецслужбе. Управление департамента уголовного розыска, осуществляющее функции политической полиции. Майк, помнится, всегда выпендривался и с высокомерием столичного сноба даже прозвал Дандеса прямолинейным шведом. Майк нарочито коверкал его манчестерский выговор, делая вид, что подружески подтрунивает над ним. Когда Майк Кларксон вошел в бар, Дандес увидел, как он сначала приветливо махнул барменше, а уж потом огляделся. Он был в пиджаке с блестящими пуговицами и походил скорее на преуспевающего торговца, чем на бывшего полицейского. Откинув назад свои непослушные светлые волосы, Кларксон направился в глубину зала и, остановившись у столика Дандеса, положил руку ему на плечо. — Прости, что задержался, старина. — Неприятности на работе. — Подожди, только возьму что-нибудь выпить. — Как ты? Пьешь все то же? Подавив раздражение, Дандес кивнул. — Боюсь, тут нет ньюкаслского коричневого, — пошутил Кларксон, направляясь к стойке. И принялся болтать с барменшей, пока та наполняла стаканы. Дандес снова взглянул на часы. Хорошо еще, что сообразил приехать на машине, хотя до дому все равно добираться не меньше 20 минут. Он устал и был голоден. К тому же не успел заехать за продуктами, а в квартире, насколько он помнил, хоть шаром покати, если не считать пары рыбных палочек в холодильнике. Он вздрогнул, когда на столик, за которым он сидел, с грохотом опустился стакан. Дандес поднял глаза и увидел расплывшуюся в улыбке физиономию Кларксона. «Ну, как дела?» Не думаю, чтоб они были столь же мрачны, как твоя физиономия. «Все как обычно», — коротко ответил Дандес с легкой гримасой. «Как всегда, перерабатываешь и мало получаешь. Я же говорил тебе в последний раз, когда мы виделись, что если ты надумаешь... Если такое произойдет, то я свяжусь с тобой». Все вы, идеалисты, одинаковы. Хотите, чтобы такие, как я, чувствовали себя виноватыми? Кларксон достал из кармана пачку сигарет и протянул ее собеседнику через стол. Дандес помедлил и взял сигарету. На руке Кларксона он заметил шикарные электронные часы и подумал, что они как раз по владельцу. «Каждый сам за себя решает», — сухо заметил он, — и наклонился, чтобы прикурить. «Совершенно верно», — отозвался Майк, выпуская дым в сторону. «Но часто ли нам предоставляют такую возможность? Я как раз и не мог смириться со всей этой бюрократией и писаниной». Дандес внутренне поморщился. «Можно и так сказать», — подумал он. В свое время Кларксона не раз предупреждали, что он срезает слишком много углов. «А как твои дела?» Он чувствовал себя обязанным задать этот вопрос. «Блестящ, просто блестящ!» — расплылся в улыбке Кларксон. «Растем! Ты ведь знаешь, сколько народу работает теперь в частной полиции? Вы как бедные родственники по сравнению с нами. Что ж, выходит, закон и порядок перешли в частные руки. Кларксон неуверенно хохотнул и попытался переменить тему, но Дандас не поддержал разговора. Настоящий салунный шпик, с мрачным удовлетворением подумал он, хваля себя за точно подобранное определение. «Послушай, ты говорил, что дело срочное, а время идет». «Да, конечно», — откликнулся Кларксон и на секунду задумался, подбирая слова. «Верно. Перехожу прямо к делу». «Эх ты, северянин, все тебе давай напрямик». И улыбнулся. «Так вот, в эту субботу в Лондон прибывает один наш очень важный клиент. Без всяких штучек, просто для небольшой операции. Ты же знаешь, частная медицина переживает настоящий бум на иностранном валютном рынке. Мы что, обсуждаем твоего клиента или подпольный экспорт? Да подожди ты, Брайан, дослушай меня. Одним словом, наш клиент прибывает исключительно по соображениям здоровья». «Прекрасно. А какое это имеет ко мне отношение? Давай экономить время. Для начала, кто он?» «Хорошо», — сказал Кларксон, словно соглашаясь на уступку, и поставил стакан на столик. «Его зовут Иньеста. Генерал Иньеста. Его имя должно тебе быть хорошо знакомо, и ты знаешь, что в Лондоне живет вполне достаточно политических эмигрантов из Латинской Америки, которые много бы дали, чтобы увидеть его мертвым». «По-моему, наше правительство осудило его режим». «Ну, не стоит принимать это всерьез. Правительство Ее Величества вынуждено было пойти на такую меру, чтобы успокоить общественное мнение. Даже Вашингтон и тот выразил неодобрение. Надо делать вид, будто мы крайне озабочены тем, что в мире происходит такого рода события, хотя этот Иньеста нам нужен и нужны ресурсы его страны. Но все это так, для сведения. А на самом деле Уайтхолл втихую одобрил его визит». Дандас некоторое время смотрел на крышку столика, затем поднял на собеседника глаза. «В таком случае, я полагаю, нас проинформируют и проинструктируют обычным путем». «Ха, давай без этой официальщины, Брайан. Нечего принимать со мной такой тон. Ты же прекрасно знаешь, что обычные каналы в подобных случаях закрыты. Согласись, ты ведь еще ничего не слышал об этом. Верно?» И он выжидательно посмотрел на Дандаса. «Я лишь хочу, чтобы ты был в курсе», — добавил он примирительным тоном. Дандас только пожал плечами, заметив, как Кларксон машинально кинул взгляд в сторону открывшейся двери. «Эй, глянь-ка!» — ткнул он Дандаса в плечо. «Ну и грудь! Просто руки чешутся!» Дандас мельком взглянул в указанном направлении и, не ответив, принялся за пиво. «Интересно, она из тех, кто ищет клиентов?» — продолжал Кларксон, ничуть не смутившись отсутствием реакции со стороны собеседника. «Могла бы заработать целое состояние с такими-то формами. Я не рассказывал, что у меня случилось с одним арабским клиентом. Временами я чувствую себя нянькой при них. Так вот, у него была подружка из агентства, снабжающего девочками. И этот идиот избил ее за то, что она не соглашалась на какие-то его штучки. Ну, ты понимаешь, что я имею в виду. Эти арабы прямо чокнутые в таких делах. Кончилось тем, что мне пришлось этим заняться. Уговорить ее забрать заявление из суда. За деньги, разумеется. Она получила за это целое состояние, хоть и была обыкновенная шлюха, но он мог себе такое позволить». Брайан Дандас молчал. Он думал о том, Чего только нет в Лондоне: и проституция, и азартные игры, и торговля бронированными лимузинами, и отделка квартир. Город, где все продается и покупается. — Ладно, старина, — сказал Кларксон, положив руку ему на плечо, — не грусти. Скоро и тебе придется попрыгать. Раз ты торопишься, я буду краток. Ваш отдел должны были бы уже проинформировать о мерах по предупреждению возможного покушения, так что это не мое дело. А вот что касается организации личной охраны нашего гостя, тут я действительно рассчитываю на твою помощь. — Хорошо. Дандес устало вздохнул. — Давай сюда их досье и не забудь про номера оружия. — Спасибо, — осклабился Кларксон. — Я знал, что ты поможешь мне ради старой дружбы. Вынув из кармана сложенный в четверо листок, он протянул его через столик. — Вот здесь все. Во всяком случае, все, чем мы располагаем. Брайан Дандес, не торопясь, развернул листок и, просмотрев его, сказал: «Нужна фамилия. Настоящая фамилия этого типа по кличке Жак, а также номер его паспорта». «Ну, конечно, Брайан. Первым делом сообщу утром, как только узнаю. Может, выпьем на дорогу?»